Никогда не забуду этот день. Когда его машина пронеслась мимо финишного флажка, опередив на добрые четверти мили ближайшего соперника, я почувствовал такую слабость в ногах, что еле дотащился до клубного бара. Моя рубашка прилипла к телу самым неприятным образом, потому что я весь взмок от страха за него и от болезненного возбуждения. Я понимал, что безнадежно даже пробовать приблизиться к Джорджу, пока не отхлынет толпа восторженных поклонников. Поэтому я временно подкреплялся весьма приличным виски. Примерно через полчаса после гонок в бар вошел Джордж в сопровождении большой компании. Одного взгляда оказалось для меня достаточно, чтобы определить, что это был обычный сброд пустоголовых выпивох. Поскольку я не видел его больше 6 месяцев, я разглядывал его с интересом. Я подумал, что он выглядит более тощим и более пожилым. Я был несколько удивлен тем, что он попивает имбирное пиво, в то время как вся его компания глушила чистое виски. Я не решался подойти к нему, окруженному таким количеством верных поклонников. Но пока я соображал, что предпринять, он бросил взгляд в мою сторону и увидел меня. На мгновение он был озадачен. Потом лицо его прояснилось, и он, коротко извинившись, покинул свою компанию и быстро подошел ко мне. Он почти лихорадочно пожал мою руку. «Это чудесно!» — сказал он. «Ради Бога! Где вы пропадали все это время?» Я сказал ему о своих деловых обязанностях, но было видно, что он слушает меня в полуха. Фактически он прервал меня, сказав: «Мне нужно поговорить с вами. Сперва я избавлюсь от этой толпы. Давайте встретимся снаружи и поужинаем вместе». Я с готовностью согласился, и он вернулся к своей компании, которая наблюдала за нами с любопытством, несомненно, строя догадки, кто я такой. Он не заставил меня долго ждать. Было поистине удивительно, как ему удалось избавиться от такого количества людей, но менее чем через 15 минут он присоединился ко мне за стенами клуба. Схватив за руку, он потащил меня поспешно через дорогу, где стоял его Бугатти. «Все еще держите старый автобус», — заметил я, садясь в машину с некоторой опаской. «Да, ремонтирую время от времени, но мне не хочется с ним расставаться». Он уселся за руль. «Рад видеть вас снова. Куда поедем? Как насчет Макса? Там хорошие ужины». «Конечно, в любое место, только спокойно», — взмолился я. «Я не привык к высоким скоростям». Джордж рассмеялся и включил передачу. Он вел машину на вполне разумной скорости. Ему хотелось знать все подробности моей поездки в Вашингтон. Он был так настойчив, что я заподозрил, не озабочен ли он тем, чтобы начать разговор о своих делах, пока мы не пришли в себя от нашей внезапной встречи. Мы заняли спокойный столик у Макса, там, где было поменьше народу, и заказали легкие блюда. Я спросил, что он будет пить, но он покачал головой. «Я бросил это», — сказал он. «Это требует расхода энергии, но в моей игре это не окупается». Я заказал для себя бутылку легкого вина. «Вы, конечно, завоевали славу, Джордж», — сказал я. «Но ради всего святого, что же заставило вас отнестись к гонкам так серьезно?» Он бросил на меня странный взгляд. «А почему бы нет? Вы же знаете о моем пристрастии к скорости». «Я знаю, но не думал, что страсть будет такой сильной. В конце концов, если по временам вас обуревает стремление к скорости, у вас же есть Бугатти. Откровенно говоря, мне думается, что вы подвергаете себя дьявольскому риску. Сегодня вы напугали меня до смерти». Джордж кивнул. «Вы мудрый старик. Какая-то причина существует, и очень серьезная к тому же». «Должно быть так», — сказал я. «Я никогда не видел и, надеюсь, никогда не увижу в жизни настолько сумасшедшую езду. Неужели вы и вправду занимаетесь этим все последние 6 месяцев?» «Для меня это очень нелегко. Я не владею приемами профессионалов. А в этой игре, можете мне поверить, множество приемов. Чтобы победить, я просто набираю максимальную скорость, и в этом мой козырный туз». Я не смог этого понять. «Разумеется, не так уж важно всегда побеждать», — нахмурившись, рассуждал я. «Я хочу сказать, что не считаю необходимостью для вас победу всегда, во что бы то ни стало. Иногда можно себе позволить и проиграть». Тут наш разговор прервал официант, принесший первое блюдо, и на несколько минут наступило молчание. Затем Джордж сказал: «Видите ли, Майра всегда надеется на мою победу». Я промолвил: «О, довольно тупо», а потом спросил: «Простите, Джордж, я что-то не улавливаю. Кто такая Майра?» Джордж проговорил с усилием: «Майра — это девушка, на которой я собираюсь жениться». Я автоматически пробормотал свои поздравления, но был чрезвычайно озадачен. Он совсем не выглядел счастливым. Фактически мои поздравления прозвучали довольно фальшиво. Воцарилось весьма долгое напряженное молчание. Потом я спросил: «Расскажите-ка мне все об этом». Джордж откинулся на спинку стула и слегка пожал плечами. «О, я не знаю», — начал он. «Мне не хочется беспокоить вас подробностями. Видите ли, Майре нравятся знаменитости. Сначала она и глядеть на меня не хотела. Затем кто-то рассказал ей о том, как я вожу машину, и в ней проснулся некоторый интерес. Я стал участвовать в гонках, чтобы порадовать ее, а теперь мы собираемся пожениться». Рассказывая, он старался не смотреть на меня, и эта история показалась мне чрезвычайно странной. «Ну, конечно, Джордж, она все-таки должна понимать, какому риску вы подвергаетесь. Я хочу сказать, что ей же не хочется, чтобы с вами что-нибудь случилось». Я почувствовал, что запутался, и прекратил этот разговор, досадуя на себя. «Я достаточно старомоден и полагаю, что брак должен быть основан на 1/4 на любви и на 3/4 на товариществе. Все это слишком смахивало на какую-нибудь голливудскую свадьбу, чтобы прийтись мне по вкусу». Джордж покачал головой. «Ну, полагаю, она вполне уверена в моем мастерстве вождения». Я заметил довольно сухо: «Да, понимаю». «Нет, вы не понимаете», — с огорчением сказал Джордж. «Вы думаете, что все это весьма странно, но так оно и есть. Более того, это занятие становится для меня обузой. Надолго меня не хватит». Говоря это, он расслабил мышцы лица, и я увидел ужас в его глазах, напугавший меня. Не часто приходится видеть обнаженный страх на лице мужчины, а я увидел это в тот вечер, и было это неприятное зрелище. «Не думаю, чтобы существовал живой человек, который смог бы...» посочувствовал я. «Почему бы вам не бросить это занятие? В конце концов, у вас достаточно славы. Вполне достаточно». «Нет, я не могу. Я не могу надеяться, что вы поймете. Я должен продолжать, пока не женюсь. Потом, может быть...» Я предложил: «Пойдем к бару и выпьем коньяку. Вы почувствуете себя лучше». «Я не смею дотронуться до него», — сказал Джордж. «Если я снова начну, я пропал». Он прочесал пальцами свои густые волосы. «Боже мой, я уже как-то прошелся по лезвию бритвы. Это было, когда Майра пришла посмотреть меня на гонках в первый раз. Мне хотелось произвести на нее хорошее впечатление, но сдали нервы. Поэтому я раздавил бутылочку. Это мне помогло. Я брал повороты со скоростью свыше 100 миль в час. Все думали, что это было чудо вождения, и Майра была в восторге. Но я-то знал, насколько был близок к гибели. Я понял, что теряю здравый смысл, и поэтому бросил пить. Я же говорю вам, что временами испытываю страх. Я начал всерьез волноваться. Для меня было вполне очевидно, что он делает чудовищные усилия, стараясь казаться равнодушным. Но в его глазах то и дело проскальзывало выражение, говорившее мне, что он находится в очень плохой форме. У меня не было сомнения, что он охвачен страхом почти так же, как и ребенок, проснувшийся после дурного кошмара. Я спросил, когда свадьба. В начале будущего месяца. Предстоят еще две гонки, а потом я поеду в Кей-Уэст на медовый месяц. Собственно говоря, об этом я и хотел с вами условиться. Мне бы хотелось, чтобы вы поехали порыбачить. Я уставился на него. Мой дорогой друг, но не на ваш медовый месяц, какого черта? Он рассмеялся. Ради бога, не будьте таким старомодным. Разумеется, вы сможете. Майра страшно любит компанию. Там будет уйма народу. Я покачал головой. Нет, простите, Джордж, это невозможно. У меня полно работы, и я заканчиваю роман. Нет, извините. Проговорив все это, я окончательно понял, что за его странной свадьбой скрывается куда больше сложностей, чем рассказал мне Джордж. Казалось, он внезапно потерял контроль над собой. Я подумал, что он вот-вот сорвется. Он схватил мою руку и так сжал ее, что я покривился. «Не покидайте меня», — сказал он. «Я полагаюсь на вас. Я не выдержу, если вы туда не приедете». Я сказал довольно резко. «В чем, черт возьми, дело?» Он насупился. «Не спрашивайте меня. Вы все узнаете в свое время. Только не говорите, что не приедете. Вы должны приехать». В конце концов, я дал ему обещание. Почти сейчас же он спохватился и объявил, что ему надо уйти. «Простите меня за все это», — сказал он, подзывая официанта. «Но после гонок я ужасно нервничаю. Надеюсь, что хороший ночной сон приведет меня в порядок. Не могу и выразить, как я рад, что вы приедете. Как в старые добрые времена, не правда ли?» Он подвез меня к моему жилищу, но отказался войти. «Я напишу и сообщу вам все подробности, как только все утрясется. Майра будет в восторге, когда узнает, что вы писатель. Ее возбуждают вещи такого рода». Я внимательно посмотрел на него, потому что был почти уверен. Тут в его голосе проскользнула насмешка, но ничего не смог обнаружить по выражению его лица. Мы обменялись рукопожатиями и расстались. Я вернулся домой в весьма задумчивом настроении. Это был вечер странных и неловких событий.